Ей снилось, что она идет по бескрайней каменистой пустоши в каком-то незнакомом краю. Вдалеке виднеются отроги гор, из-за которых поднимается тусклый диск осеннего солнца. Надежда пробирается по узкой тропинке среди камней, зарослей вереска и камнеломки. Впереди виднеется одинокая скала, которая торчит из земли, как последний зуб из пасти старого одряхлевшего великана. И чем ближе Надежда подходит, тем яснее видит, что с этой скалы на нее смотрит безобразное лицо с гневными глазами и приоткрытым ртом. Еще несколько шагов. Надежда подходит почти вплотную и понимает, что это не просто скала, а каменная маска Бокка деля Верита, уста истины. Существует поверье, что если солгать и после этого положить руку в рот божества, то каменный рот закроется, откусив руку. Внезапно Надежда понимает, что ушла сюда не просто так. Каменная маска должна открыть ей истину и помочь разобрать послание, которое больше 100 лет назад оставил скульптор. Но чтобы узнать истину, нужно вложить руку в рот каменного божества. А что, если оно ее откусит? Однако без риска нет и победы. Надежда вкладывает руку в каменные уста, и эти уста тут же смыкаются. Она ожидает услышать хруст костей и почувствовать невыносимую боль, но ничего этого не происходит. Уста каменной маски смыкаются почти беззвучно, не причинив Надежде боли. Она чувствует только мягкое ласковое тепло и тут же просыпается. Надежда Николаевна лежала в собственной постели. Луч солнца, робко выглядывающий из-за занавески, давал понять, что уже много времени и пора вставать. Рука затекла от долгого лежания, и теперь ее покалывало, как иголочкой. В расслабленном полусонном сознании Надежды промелькнула какая-то важная мысль, связанная с устами истины, но тут же исчезла, уплыла, как рыба на глубину. Поднявшись, Надежда ощутила, что после вчерашних приключений на кладбище все тело болит, однако разлеживаться было некогда. Она отправилась на кухню выпить кофе для бодрости, а пока он готовился, включила маленький кухонный телевизор, чтобы узнать погоду. На экране пожилой благообразный господин с круглой лысиной в круглых металлических очках с толстыми стеклами, унылым голосом пожилого учителя, которому давно надоели нерадивые ученики и собственный предмет, говорил: «Первое упоминание об этом эпизоде можно найти в Библии, в 12 стихе 3 главы 1 книги Царств. Если мы внимательно прочтем этот фрагмент...» В нижней части экрана шла бегущая строка с тем же текстом, который произносил лектор. Видимо, это была передача для слабослышащих. Надежда машинально скользнула по ней взглядом и прочитала: «Один царь, 3:12». Ей показалось, что где-то она уже видела похожие сокращения. Ну да, так обычно обозначают цитаты из Библии. Буквы обозначают книгу, например, «Б» — это книга Бытия, «Ч» — книга Чисел, «С» — книга Судей, а «Ц» — соответственно, книга Царств. Цифры же — это номер главы и стиха в этой книге. Библия в доме имелась, только хранилась где-то на верхней полке в заднем ряду. В свое время Сан Саныч даже что-то зачитывал из нее Надежде. Тут ее отвлек телефонный звонок. Звонила София, которая рассказала, что Цезарь срочно потребовал утренней прогулки, а она, ясное дело, выйти никак не могла. Соседка Мария Петровна хотела было ее выручить, но ее тяпа, тибетский терьер, отчего-то не нашел с Цезарем общего языка. «Да что случилось-то? Говори прямо», — приказала Надежда. «Подрались они», — вздохнула София. «Цезарь ему ухо прокусил. Ума не приложу, с чего он такой агрессивный. Наверное, перенервничал, пока один был. Ой, извините меня, вы так много для нас сделали». «Вот еще проблема», — с досадой произнесла Надежда. Далее выяснилось, что утром они как-то обошлись, а вот днем песика обязательно нужно вывести. «А как же он раньше обходился, когда ты на работе была?» «А я в аптеке работаю, сменами». «Ладно, приеду как смогу. Цезарь, веди себя прилично». «Цезарь, Цезарь, книга Царств, там тоже буква «Ц». И тут Надежда вспомнила, где она видела похожие сокращения. на жетоне с именем Цезаря и номером телефона его хозяйки. На том самом жетоне, который украли злоумышленники, заманив их с Цезарем в ветеринарную клинику. Жетона у нее уже не было, зато осталась его фотография. Надежда достала телефон и нашла снимок, на котором было хорошо видно, что первая буква собачьего имени и несколько цифр телефонного номера выбиты значительно глубже и отчетливее остальных. Цезарь, 912-217-83-28. «Ох, не просто так все это сделано», — подумала она. «Хитрый человек тут руку приложил». Как и раньше, Надежда выписала выделенные знаки. С-12-17. Если ее догадка была верна, это ссылка на первую книгу царств, глава 12, стих 17. Но при чем здесь Библия? Какое отношение книга царств имеет к статуям? А ведь София говорила, что Цезарь — это ключ к загадке. Как выяснилось, не сам Цезарь, а жетон с его именем. Надежда Николаевна пришла к выводу, что скульптор использовал подстановочный шифр, для расшифровки которого нужна книга или ее фрагмент. Да, но мобильные телефоны изобрели не так давно, а скульптор Бианки зашифровал свою тайну с помощью каменных книг больше 100 лет назад. Что-то тут не вязалось. Надежда решила пока оставить эту мысль и сосредоточиться на расшифровке. В таком случае фрагмент Библии подходит лучше всего. Его всегда можно найти, и канонический перевод одного издания не отличается от перевода другого. Чтобы не искать Библию, Надежда включила компьютер, сделала поисковый запрос. Книга царств, глава 12, стих 17. И тут же получила следующий отрывок текста. «Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову Господу, и пошлет он гром и дождь. И вы узнаете и увидите, как велит грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя». Принцип подстановочного шифра с использованием ключа заключался в том, что бралась первая буква ключевого текста, и 10 букв зашифрованного послания заменялись соответствующими буквами алфавита, начиная от первой. Первая буква ключевого текста — «Н». Значит, в этом тексте, который нужно прочесть, «Н» нужно заменить на «А», «О» на «Б», «П» на «В», «Р» на «Г» и так далее. Но текст на мраморных книгах на латинском языке. Поэтому для начала нужно было произвести замену латинских букв на соответствующие им по порядку буквы русского алфавита. Работа предстояла долгая, муторная, но несложная. Надежда положила перед собой несколько чистых листов бумаги и принялась за дело. На первом листе она выписала все выделенные буквы с 4 статуй. Араса Гамак, Вонусир, Кавилун Регистун, Данаит Нимуис. Затем, подбирая соответствующие порядковые номера в алфавите, заменила латинские буквы кириллицей и принялась за сам подстановочный шифр. На следующем листе она заменила первые 10 букв исходного текста соответствующими буквами, начиная с буквы «Н», то есть вместо «А» — «Н», вместо «Б» — «О» и так далее. После 10-й буквы порядок подстановки следовало изменить. Продолжать расшифровку нужно было, используя в качестве первой буквы алфавита следующую букву ключевого текста, то есть фрагмента книги царств. Вторая буква фрагмента — «Е». Значит, эту букву нужно заменить на «А», «Ж» на «Б» и так далее. После 20-й буквы порядок подстановки снова пришлось изменить. Теперь начальной буквой для подстановки стала 3-я буква ключевого фрагмента «Ж». Снова позвонила София, но Надежда не захотела отвлекаться и сбросила звонок. «Сейчас, еще минутку», — бормотала она, выписывая букву за буквой расшифрованного текста. Наконец получился результат. «Зотова бастиона, 3-й с юга, 7-й снизу». И что это значит? Казалось бы, текст связанный, но какой в нем смысл? Что хотел сказать этим сообщением Цезарь Бианки? Чтобы хоть что-то понять, Надежда Николаевна запустила компьютерный поиск по словосочетанию «Зотов бастион». Умная машина тут же ей сообщила, что Зотов бастион — это один из бастионов Петропавловской крепости. «Стыдно», — пробормотала Надежда. «Родилась в Петербурге, всю жизнь здесь прожила, а про этот бастион не вспомнила. Но Меншиков и Нарышкин бастионы я знаю, а вот Зотов...» Она прочла, что этот бастион получил свое название в честь наставника и сподвижника Петра I Никиты Моисеевича Зотова, который надзирал за его строительством. Казематы бастиона использовались под нужды тайной канцелярии и в качестве камер одиночного заключения. Что ж, послание скульптора она расшифровала, но по-прежнему все еще оставалось непонятным, что значит «третий с юга, седьмой снизу». Надежда Николаевна поняла, что ей нужно попасть в Петропавловскую крепость и своими глазами посмотреть на Зотов бастион. Но, конечно, не сейчас. Сейчас ей следовало ехать к Софии, которая написала, что Цезарь уже находится на грани нервного срыва. Откровенно говоря, Надежде все это уже надоело. Но собака, в общем-то, была ни в чем не виновата. Очень кстати, она перехватила соседа Диму, не ротвейлера, а его хозяина, который был настолько любезен, что подвез Надежду до самого места. Правда, ему было по дороге. София пыталась вытереть лужу в прихожей, Цезарь с виноватым видом сидел рядом. А вот нечего было ссориться с соседской собакой. Надежда пристегнула поводок и вывела пуделя из квартиры. Цезарь потянул ее на пустырь, который все называли собачьей площадкой. Там никого не было. Надежда села на поваленное дерево, а удовлетворенный песик бегал кругами, радостно повизгивая и обнюхивая все, что подвернется, и отыскивая интересные запахи. «Только ничего не подбирай!» — крикнула ему Надежда. «Не забывай, чем это закончилось в прошлый раз!» В прошлый раз дело закончилось ветеринарной клиникой, рассказать Софии, про которую она не осмелилась. Цезарь тявкнул и забежал за еще не облетевшие кусты сирени, покрытые пожухлой листвой. Оттуда донесся жалобный визг, который перешел на ультразвук, а затем все стихло. Надежда забеспокоилась. «Цезарь, ты где? Выходи скорее!» Пудель не отзывался. «Цезарь, ко мне!» Тишина. Чувствуя усиливающееся беспокойство, Надежда Николаевна направилась к кустам, обошла их. Цезаря там не было. Сердце Надежды взволнованно забилось. Неужели его опять похитили? Но зачем? Ведь ключ к шифру не сам пудель, а его жетон. А жетон и так уже у похитителей. «Цезарь!» — снова позвала она собаку и услышала за спиной приближающиеся шаги. Надежда обернулась, но не успела ничего разглядеть, потому что к ее лицу приложили тряпицу, смоченную какой-то остро пахнущей жидкостью. В глазах потемнело, и она потеряла сознание. Надежда Николаевна пришла в себя от сырого, пронизывающего холода. Она сидела в жестком, неудобном кресле, а руки и ноги ее были связаны. Прямо перед глазами возвышалась металлическая стена, а пол слегка покачивался. В первый момент Надежда подумала, что это ей кажется, что это она еще не вполне пришла в себя от того и головокружения. Но время шло, а качка не проходила. В конце концов, повернув голову, она увидела слева круглое оконце иллюминатора, за которым плескалась тускло-серая вода, и поняла, что находится на корабле. Оглядевшись, Надежда убедилась, что пребывает в небольшой, почти пустой каюте, где из мебели были только привинченная к стене койка и офисное кресло с отломанными колесиками, которое явно притащили с помойки. Да, похоже, что дела ее плохи. Не успела она это осознать, как за спиной скрипнула дверь и раздался знакомый хрипловатый женский голос. «О, очухалась!» Несомненно, это была та самая долговязая брюнетка, которая уже несколько дней преследовала Надежду и Цезаря. Брюнетка обошла кресло и проговорила сквозь зубы. «Ну, пошли, шеф хочет с тобой поговорить». Надежда Николаевна хотела было возразить, что не может никуда идти, поскольку связана по рукам и ногам, Но брюнетка предупредила ее протест, достав из кармана складной нож и ловко перерезав веревки. Затем она выдернула Надежду из кресла, как морковку из грядки, и потащила за собой в коридор. Открыв одну из металлических дверей, неприятная особа втолкнула Надежду в другую каюту, больше прежней и гораздо уютнее. Здесь находились большой стол красного дерева, пара диванчиков, несколько шкафов и три кресла. На столе стояли хороший компьютер и еще какой-то прибор из начищенной меди. Надежда не знала его названия, но мысленно назвала астролябией. А может быть, секстант, что еще у моряков бывает. За столом сидел мужчина лет 50 с загорелым обветренным лицом и коротко стриженными седыми волосами. За спиной у него было окно, не маленький круглый иллюминатор, как в прежней каюте, а настоящее большое окно, за которым виднелись поросший кустами берег и несколько лодок. «Ну, здравствуйте, Надежда Николаевна», — проговорил хозяин кабинета обманчиво мягким голосом. При этом губы его слегка изогнулись, словно он улыбался, но в глазах не было и тени улыбки. «Вы еще кто такой?» — проворчала Надежда. «И зачем я вам понадобилась?» Она была очень и очень зла. Надо же было так глупо попасться. «Кто я такой, вас не должно интересовать. А вот на второй вопрос я вам охотно отвечу. Я пытаюсь прочесть послание, которое оставил скульптор Цезарь Бьянки, но пока безуспешно. И я решил пригласить вас». «Это называется пригласить?» Возмущенно перебила его Надежда. «Ваши люди притащили меня сюда силой, да еще в бессознательном состоянии». «Извините, нам пришлось так поступить, потому что иначе вы не пришли бы». «Но вы даже не попытались». «Хватит препираться», — оборвал мужчина Надежду. «Я пригласил вас, чтобы вы помогли мне прочесть зашифрованное послание». «А с чего вы взяли, что я смогу это сделать?» «Я навел о вас кое-какие справки и знаю, что у вас очень большие способности». «Да вы всего за несколько дней успели сделать больше, чем мои люди за целый год». «Такие уж у вас люди. Полные придурки, если честно», — злорадно сказала Надежда. «Какие есть», — мужчина фальшиво вздохнул. «А вот если бы вы работали со мной с самого начала, то...» «Признаю, что вы человек не глупый. Лесть — очень сильный инструмент для манипуляции людьми, и на умных людей она тоже действует». Причем, чем грубее лезть, тем действеннее. Но все же мой ответ — нет. Я не буду вам помогать. Ваши методы мне претят. Ваши подручные действуют не только глупо, но и недопустимо грубо. Вы едва не отравили собаку, а ее хозяйка могла и не так легко отделаться, когда попала под машину. Она сама виновата, нечего было убегать. В общем, я не стану вам помогать. Кроме всего прочего, мне просто некогда. «А вот такого ответа я, извините, не приму», — процедил собеседник Надежды, и подобие улыбки исчезло с его лица. Вместо него проступил жесткий оскал. «Как знаете, но я даже разговаривать с вами не стану. Если бы вы обратились ко мне по-хорошему, вежливо, тогда еще возможно. Но с человеком, который меня похитил силой, против воли, я не могу иметь никаких дел». «А придется». «Вы меня что, пытать будете?» — фыркнула Надежда. «Иголки под ногти загонять?» «А почему бы и нет? Впрочем, думаю, что пытать вас не придется. Я сыграю на ваших чувствах». «Каких еще чувствах? Кстати, куда вы дели мою собаку?» «Вот как раз об этом». Мужчина выехал на кресле из-за стола, и Надежда увидела у него на коленях пуделя. Одной рукой хозяин кабинета прижимал собаку к своим коленям. Цезарь лежал неподвижно, плотно прижав уши, а в глазах его был страх. «Отпустите Цезаря. Вы уже взяли его жетон, а сам он не имеет никакого отношения к загадке скульптора». «Согласен, не имеет. Но зато вы ради него сделаете все, что я попрошу». «Да с чего вы вообще взяли, что я могу расшифровать это несчастное послание?» «Вы... человек весьма способный, и в прежние времена занимались вопросами кодирования. Кроме того, я знаю, что вы уже проделали большую работу и верю, что добились успеха». «Мало ли во что вы верите. Мало ли чем я когда-то занималась. Столько лет прошло. И вообще, расшифровка закодированного текста — работа трудная, и успех не всегда гарантирован. Сколько лет ученые всего мира бились над разгадкой египетских иероглифов, пока за это дело не взялся Шампальон? С чего же вы взяли, что я смогу справиться с загадкой Бианки всего за несколько дней? А я в вас верю. И зря. Что ж, не будем впустую тратить время. Придется применить жесткие меры. Мужчина хлопнул в ладоши, и в комнату тут же вошла хорошо знакомая Надежде брюнетка. Она преданно вытянулась перед хозяином кабинета и отчеканила. «Слушаю, шеф. Эльза, возьми собачку». «Очень подходящее имя для этой стервы», — подумала Надежда Николаевна. «Ей бы в концлагере надзирательницей служить. Вылитая эсэсовка. Как там ту звали? Эльза Кох, что ли?» Брюнетка тем временем подошла к шефу и с выражением нескрываемого отвращения на лице взяла Цезаря за ошейник. Пудель при этом зарычал и попытался ее укусить, но Эльза держала его на вытянутой руке, и у него ничего не вышло. Он только дрыгал лапами и жалобно обреченно поскуливал. «Прекратите мучить собаку!» — воскликнула Надежда. «А это уж зависит от вас». Надежда возмущенно замолчала. «Пойдемте». Мужчина поднялся и направился к выходу из каюты, пропустив Надежду вперед. Они вышли в коридор и пошли следом за Эльзой. Надежда могла попытаться сбежать, но вряд ли из этого что-то получилось бы. Во-первых, она понятия не имела, где находится. Кроме того, не хотела оставлять Цезаря в руках этих людей. Тот факт, что ее не связали, означал, что отсюда не сбежать. Все втроем они поднялись по трапу и оказались на палубе небольшого корабля. Надежда смогла оглядеться. Корабль стоял посредине широкой речной протоки, должно быть, одного из многочисленных рукавов дельты Невы. По берегам росли растрепанные ветром кусты, среди которых виднелись какие-то заброшенные сараи и рассохшиеся лодки. Сгущались сумерки. Людей не было видно, только где-то вдалеке к небу поднималась одинокая струйка сизого дыма. Должно быть, невидимые за кустами бомжи грелись у костра. «Ну что ж», — проговорил шеф, пристально взглянув на Надежду. «Еще раз предлагаю вам ответить, что зашифровал Цезарь Бианки в своем сообщении?» «Понятия не имею». «Эльза», — шеф повернулся к своей подручной, как цирковой фокусник к ассистентке. «Начинаем». Брюнетка хищно усмехнулась, подошла к борту корабля, подняла с палубы какой-то тяжелый кругляшок с отверстием и, прикрепив его проволокой к ошейнику Цезаря, перегнулась через борт, держа собаку над водой. «Но еще одна последняя попытка договориться. Вы сумели прочесть сообщение? Если ответ снова будет отрицательным, Эльза просто отпустит Цезаря. Собаки, конечно, неплохо плавают, но к его ошейнику подвешено свинцовое грузило, и пудель камнем пойдет ко дну. Итак, все зависит от вас». Надежда колебалась всего несколько секунд. Она не могла спокойно смотреть, как утопят несчастного пуделя. В конце концов, какое ей дело до Цезаря Бианки и его тайного послания? Он ей никто. И вообще, Надежде уже все надоело. Бриллианты там или изумруды, ей все равно. Пускай этот так называемый шеф ими подавится. «Я скажу», — нехотя проговорила Надежда. «Я вам все скажу. Только не топите собаку, она ни в чем не виновата». «Значит, вы все же расшифровали послание. Видите, я не зря в вас верил». «Да скажите же, наконец, этой садистке, чтобы отпустила собаку, только не в воду, а на палубу». «Не раньше, чем вы сообщите мне расшифровку». «Ладно, я запомнила все слово в слово. Зотов бастион, третий с юга, седьмой снизу. А что это значит, сами разбирайтесь. Больше я ничего не знаю». «Разберемся. Зотов бастион — это в Петропавловской крепости, а там на месте посмотрим». Шеф махнул Эльзе, и та с явным разочарованием отстегнула грузило от ошейника и, наконец, опустила перепуганного Цезаря на палубу. «Ну, это все?» — проговорила Надежда с облегчением. «Я вам все сказала. Теперь, надеюсь, вы меня отпустите, нас с Цезарем. Мы вам больше не нужны. Нет. Что значит «нет»? Вы хотели узнать расшифровку послания, и я вам ее сообщила. Больше я вам не нужна. Так выполните же свое обещание. Откуда я знаю, что вы меня не обманули? Может быть, вы выдали первую попавшуюся фразу или нарочно изменили какую-то важную часть текста? Пока мы не убедимся, что вы сообщили верную информацию, вы и собака останетесь у нас. Это черт знает что! Вы просто скоты! Это всего лишь предусмотрительность. В общем, если вы меня не обманули, вам нечего бояться. Сейчас мы отправимся в Петропавловскую крепость. Шеф зашел в рубку, поколдовал с какими-то приборами, переговорил с кем-то по внутренней связи. Негромко заурчал мотор, корабль развернулся и поплыл по протоке, постепенно набирая скорость. Надежда взяла Цезаря на руки и крепко прижала к груди. Песик дрожал мелкой дрожью от перенесенного стресса. Надежда с ненавистью посмотрела на Эльзу, та ответила злобным взглядом. «Неужели она думает, что шеф поделится с ней сокровищем?» — подумала Надежда. «Дура какая! Да он их с Лысым проведет, как последних лохов. Хитрый гад. Хотя и небольшого ума, раз не сумел шифр разгадать, на меня понадеялся». Она с грустью отметила, что сумела разгадать сложный шифр, но даже не может этим похвастаться. Не Сан Санычу же об этом рассказывать. Он мигом заподозрит, что дело нечисто. Мимо в сгущающих сумерках проплывали безлюдные берега. Лишь кое-где виднелись лодочные пристани и какие-то здания. То ли спортивные клубы, то ли загородные дома. Вскоре совсем стемнело. В то же время берега стали оживленнее, тут и там загорелись окна жилых домов, а примерно через полчаса корабль вышел в Неву, и впереди показалась громада Петропавловской крепости, над которой в лучах прожекторов сияло золотое острие шпиля, увенчанное знаменитым корабликом. Корабль пристал к каменному пирсу, заглушил мотор, и на берег соскочили двое матросов, привязав швартовы. Шеф подошел к Надежде. «Вы пойдете с нами. Надеюсь, вы понимаете, что не нужно устраивать никаких фокусов, иначе Эльза тут же прикончит собаку. Это ей проще простого. Да и вам не поздоровится. Так что в ваших интересах вести себя послушно. Если вы сообщили нам правильную расшифровку, мы вас отпустим. Ну а если нет...» В воздухе повисла многозначительная пауза. «Я все поняла. Идите уже, у меня времени совсем нет». Пренебрежительно хмыкнув, Эльза отобрала у Надежды песика, но на руки не взяла, а пристегнула на поводок. Небольшая группа спустилась на пирс. Возглавлял ее шеф, за ним шла Надежда, дальше Эльза с Цезарем и, наконец, ее бритоголовый напарник и еще один человек, здоровенный молчаливый детина с покатыми плечами и короткой толстой шеей. Группа прошла по пляжу, свернула к крепостной стене и через темную арку вошли в крепость. Через несколько минут они подошли к круглому тяжеловесному бастиону, облицованному квадратными каменными блоками. На стене бастиона был укреплен футшток, или водомерный столб. Планка с обозначением уровня воды во время большого наводнения 1824 года, описанного Пушкиным. Шеф остановился перед башней и проговорил. «Вот он, Зотов бастион. Как там было написано? Третий с юга, седьмой снизу?» «Так было в сообщении», — подтвердила Надежда. «А уж что это значит, сами думайте». «Ну что ж», — шеф огляделся и подошел к стене. «Третий с юга. Если отсчитывать от южного края, получается вот этот ряд каменных блоков. Седьмой снизу. Вот он, этот блок». Он пометил нужный блок цветным маркером и, отступив в сторону, обратился к безмолвному здоровяку. «Колян, теперь тебе придется поработать». Тот что-то невнятно проворчал, подошел к стене, вооружившись стамеской, и принялся старательно выковыривать раствор вокруг помеченного камня. Надежда подошла поближе к бастиону, с любопытством следя за работой. Имея привычку обращать внимание на всякие мелочи, она заметила, что выбранный каменный блок находился совсем рядом с футштоком. На планке футштока на уровне 4 метров 10 сантиметров от ординара была сделана глубокая зарубка, в то время как высшая точка наводнения была 4 метра 20 сантиметров. Колян сосредоточенно пыхтя выбивал раствор. В это время со стороны комендантского дома к ним подошел пожилой мужчина в униформе охранника и раздраженно проговорил: «Эй, граждане хорошие, вы что это тут делаете? Вам кто разрешил?» Колян повернулся к нему и прошипел сквозь зубы: «Кто надо, тот и разрешил. Тебя спросить забыли. А ты, дед, проваливай, пока цел». «Что значит проваливай?» — возмутился охранник и взялся за переговорное устройство. Тут к нему подошел шеф и проговорил твердым и убедительным голосом: «Комиссия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Проводим внеочередное обследование. Имеются данные, что бастион в ближайшее время может обрушиться». С этими словами он предъявил охраннику некий внушительный документ. Охранник скис и отступил. «Ну, если комиссия, тогда, конечно. Только что же меня руководство не предупредило, не поставило в известность. С целью предотвращения паники среди населения. Я вижу, что вы человек ответственный, и на вас рассчитываю. Надеюсь, что вы ни с кем не будете обсуждать наши действия, иначе вам придется ответить по всей строгости закона». «Что? Что я? Не понимаю». «Нет, я ни с кем никогда. Насчет меня можете не сомневаться». С этими словами охранник поспешно ретировался. «Колян, давай побыстрее», — распорядился шеф. «Он скоро растреплет по всем знакомым». «Да я уже заканчиваю». Колян выскреб последние кусочки раствора, подцепил каменный блок, с усилием вытащил его из стены и уронил на землю. «Ну что там? Пустота какая-то», — пробормотал Колян вполголоса. «Тайник! Вот он, тайник! Отойди». Колян послушно отступил, а шеф занял его место, приподнялся на цыпочки и запустил руки в темное углубление. Пошарил там и вытащил небольшой деревянный ящичек. Эльза восхищенно ахнула. Надежда подошла поближе, чтобы ничего не упустить. «Вот оно!» Шеф победоносно оглядел свою команду. «Мы его все-таки нашли». «Вы обещали меня отпустить, когда найдете тайник», напомнила ему Надежда Николаевна. «Да-да, конечно, одну секунду». Шеф ощупывал ящичек со всех сторон. Вся команда окружила его, не сводя глаз с находки, и Надежда под шумок перехватила у Эльзы поводок Цезаря. Брюнетка была так увлечена зрелищем, что ничего не заметила. Наконец шеф нашел какую-то потайную пружину. Крышка ящичка откинулась. «Что там?» — воскликнула Эльза. «Драгоценные камни, бриллианты, изумруды?» «Черта с два!» Шеф поднял руку, в которой был зажат маленький, высохший, сморщенный плод, твердый, как камень. «Что это?» — удивленно проговорила брюнетка. «Инжир», — ответил шеф. «Сушеный инжир». «В просторечии фига», — подтвердила Надежда, и с Цезарем на поводке рванула в сторону. Вернее, только попыталась, поскольку эта стерва в ботфортах тут же ухватила ее за полу пальто. «Ты куда это намылилась?» Надежда рванулась, едва не упав, и под руку ей попался обломок камня, что Колян вытащил из стены. Не глядя, Надежда ткнула камнем назад и попала. Эльза вскрикнула и схватилась за лицо, сквозь ладони закапала кровь. «Ну надо же!» — восхитилась Надежда и, подхватив песика, бросилась к комендантскому дому. Их никто не преследовал. Шеф и вся его команда переваривали свое фиаско. На крейсерской скорости Надежда пролетела территорию крепости и выскочила за ворота. А там еще немного пройти, и освещенная улица. Маршрутки ходят.